полярный дефицит, нужны были журналисту, чтобы подарить своему приятелю с полярной станции, у которого не было столь могущественных связей, ну а нерпичьи шкуры пригодятся на память. Пантелей Панкратович работал заведующим торгово-заготовительным пунктом. Эта должность в северной табели о рангах идет на третьем месте, после председателя колхоза и председателя сельсовета. «Кто царь и бог на побережье?» — спросите вы у первого встречного. И первый встречный сразу же признает вас приезжего, ибо только новичку неизвестен ответ на этот вопрос. Заведующий ТЗП. Кличку «Карабас» ему присвоили дети, и Пантелей Панкратович не обижался. Вот и в дальнейшем нашем повествовании он будет под этим своим коротким именем. Хотя автор с кличкой не согласен, но что поделаешь, дети всегда правы. Карабасом назвали его за внешность, и хотя его карманы всегда были набиты конфетами, он угощал на улице всех малышей, приговор остался в силе. Был Карабас широкоскул и бледен с лица, и весу имел примерно по килограмму на каждый сантиметр роста. 180 сантиметров равно 180 килограммам в зимней одежде на складских грузовых весах марки УЗ-710В. Когда эта гора медленно шла по главной и единственной улице села, ей уступали дорогу, и даже собачьи упряжки, от которых обычно все шарахаются в сторону, объезжали ее стороной. «Уважают!» — усмехался Карабас. Книга, которую он всегда читал, хоть и выпущена была на материке 200-тысячным тиражом, до Чукотки не дошла, а потому и считалась дефицитом. И книгу эту Пантелей Панкратович, то бишь Карабас, уважал. Называлась она «Голодание ради здоровья», и только в ней видел Карабас возврат к юношеской стройности своей фигуры, забыв, что в любом деле, как поется в народе, к прошлому возврата нет. Все устраивало его в этой книге, но полагал он, что читает ее невнимательно, и перечитывал заново, надеясь найти пропущенный рецепт, который давал бы ему возможность избежать одного — голодания. На все остальное он был согласен. И виделись ему прекрасные картины. Вот идет он летом по улице полуострова молодой, красивый и стройный. В руке у него эта книга. Нет, книга уже не нужна. Идет он без книги, а навстречу ему смуглянка. Не будем называть ее имени. Пусть это останется глубокой до поры тайной. И говорит вышеозначенная смуглянка. «Ах, куда же я раньше смотрела?» Но проходит гордо Карабас, то бишь Пантелей Панкратович, и на нее, смуглянку, вовсе не глядит. Ноль, как говорится в народе, внимания, фунт, как говорится там же, презрения. Потом, конечно, сердце у него помягчает, и простит он легкомысленную смуглянку, не будем называть ее имени. Эх! Карабас откладывает книгу, встает с ящика, выключает свет, запирает склад и идет домой. Дома его ждет остывшая печь, покрытый коркой льда борщ из консервированной капусты, постель и пол, устланные оленьими шкурами, банки из-под консервов на подоконнике. В них земля, в них еще ничего не растет. Но что-то ведь должно вырасти.